Глава 39. Март 1952. Лондон, Англия. После лекции по молекулярной биологии у них был незапланированный семинар по эпигенетике. «Я просто должна была его посетить», — сказала Лена Оливии. Они были на втором этаже универмага Селфридж, и Лена надеялась, что тут-то они, наконец, подберут хорошее свадебное платье. «Простите, пожалуйста, что я опять опоздала», — оправдывалась она с надеждой, глядя на Марджери, главную швею. Та задумчиво подняла бровь, взяла булавки, зажатые в зубах, и воткнула их в игольницу. «Ты о чем? Все в порядке». Оливия засмеялась. «Это вам еще повезло. А представьте, каково это — расти с ней!» Лена улыбнулась. Она была рада, что Оливия пришла, и благодарна ей за то, что они столько лет были подругами. После того, как участились авианалеты в Брайервуде, школу пришлось закрыть, а девушки получили образование уже в школе в Брайтоне, где Лена жила вместе с новой семьей. После школы Оливия прошла короткий курс обучения и сразу же начала работать наборщицей текста в машинописном бюро в Сохо, где поражала всех своим острым умом. Лена пыталась убедить ее поступить в университетский колледж Лондона, но Оливия не хотела больше учиться. Обещанный стабильный заработок позволил бы ей жить отдельно от матери, да и бурлящая жизнь послевоенного Лондона привлекала ее больше любой учебы. Несмотря на то, что девочки пошли разными путями, они оставались близкими подругами. Они старались видеться каждую неделю. По понедельникам после занятий Лена отправлялась к подруге на улицу Дин, а по пятницам уже Оливия шла на улицу Гауэр, где неторопливо попивала мартини, ловя на себе взгляды университетских мужчин. Оливия вышла замуж через 5 месяцев после начала работы за своего коллегу Дэвида. Вместе с Кларой они пытались помочь, чем могли, организовать свадьбу для самой Лены. «Если вы продолжите вертеться так и дальше, то вместо платья выйдет совершенная ерунда», — сказала Марджери, а Лена поёжилась. «Простите», — ответила она. «Лив, ты только послушай. Двое студентов обсуждали Розалину Франклин. Она сейчас в Королевском колледже и ведет поразительные исследования ДНК, просвечивая ее рентгеновскими лучами». Забыв о том, что сказала Марджери, Лена повернула голову и уронила коробочку с булавками, стоящую на скамеечке рядом. «Прошу меня простить. Позвольте, я соберу это», — произнесла она, наклоняясь. «Даже не думай!» Марджери притворилась, будто расстроена, но ей всегда нравился огонек в глазах Лены, а потому злиться на нее было трудно. «А теперь стой смирно!» Лена виновато улыбнулась. В примерочную вошла Оливия и плюхнулась на кресло рядом. Она подмигнула отражению Лены в зеркале, затем достала из сумочки небольшую косметичку и принялась пудрить нос. «Так вот», — вновь заговорила Лена, — «Розалина ведет исследование, но ей не выделяют финансирование, чтобы продолжить работу. Зато мужчинам выделяют просто потому, что они мужчины. Говорят, Розалина даже подумывает уходить из Королевского колледжа. Так там все плохо». «Тебе же лучше, меньше конкурентов». Лена скромно покачала головой. «Она кандидат, а у меня даже медицинского образования нет». «Но будет?» Оливия лучезарно улыбнулась, убирая косметичку обратно в сумочку. Лена не сдержала улыбки, довольная тем, что рядом есть подруга, которая всеми силами верит в ее способности. Но истории наподобие тех, что она слышала о Розалине, заставляли ее сомневаться, верную ли стезю она себе выбрала. Ее диплома по биологии и опыта работы учителем естественных наук в школе было объективно недостаточно, чтобы быть принятой хотя бы в одну из медицинских школ, куда она подавала документы в прошлом году. «Если женщина вроде нее не может прорваться, то куда уж мне?» Оливия подошла к полке с аксессуарами и пристально разглядывала лежащие там галстуки бабочки. «Но ты другая?» — настаивала она. «Напомни, какого цвета будет рубашка Гарри?» «Наряд жениха нужно подбирать так, чтобы он соответствовал платью невесты, и никак иначе». Марджери цокнула языком. «Согласна», — сказала Оливия. «Ого! А вот это подойдет тебе в Индии!» — воскликнула она, указывая на разноцветный шелковый шарф, лежавший на прилавке. Она взяла его и набросила Лене на плечи. «Вы отправляетесь в Индию?» — спросила Марджери. Ленины щеки вспыхнули. Гарри, ее будущего мужа, посылали в командировку в Дели на целых полгода. Уезжать нужно было в августе. Он был фоторепортером в Дели Экспресс и готовил материал про Азию. Так как летом Лене не нужно было учить детей в школе, она решила поехать с ним. Все совпало просто идеально, и отъезд был назначен через неделю после их свадьбы. Они вместе проведут в Индии 3,5 недели, после чего, если все сложится так, как ей хотелось, она вернется, чтобы с сентября начать обучение в медицинской школе. «Да, едем вместе», — сказала Лена, вспоминая, как его лицо вспыхнуло радостью, когда она сказала, что поедет с ним. «Следите за фигурой, девушки. А пока что», — произнесла Марджери, отступая на шаг, — «прошу вас взглянуть». Лена обернулась и посмотрела в зеркало. Она никогда не была одной из девочек, которые придумывают себе идеальное свадебное платье. Но в зеркале она увидела именно такое. Вырез выигрышно подчеркивал изящность ее плеч, корсет, затянутый сзади, переходил в длинную до щиколоток юбку. Вместе с Кларой и Оливией они пролистали немало модных журналов перед тем, как пойти сюда. «Ты выглядишь, как настоящая принцесса», — восхищенно произнесла Оливия. «И то верно», — согласно кивнула Марджери и протянула Лене жилет без застежек в тон платью. «Вы слишком добры», — пробормотала Лена. «Это ты слишком скромна», — заметила Оливия, кладя руку на плечо подруги и вновь разворачивая ту к зеркалу. «Просто посмотри на себя. Думаю, Гарри еще не понимает, как ему повезло». Лена покраснела. Она всегда гордилась своим рациональным подходом к любому делу, но в тот вечер, когда Гарри с ней познакомился, она впервые поддалась эмоциям. Это произошло в актовом зале Ислингтона. Как всегда, по субботам они пришли туда с Оливией. И хотя Лена теперь уверенно ходила без намека на былую болезнь, такие действия, как бег или танцы, все еще давались ей с трудом. Но она наслаждалась живой музыкой и шансом побыть в компании ребят своего возраста. Обычно она сидела сама по себе, довольная отведенной ей ролью наблюдателя. Но в ту самую ночь ей повстречался Гарри. Тогда она чувствовала себя странно одинокой, глядя на то, как Оливия танцует с Дэвидом. Она взяла себе кружечку апельсинового сока и вышла наружу, надеясь, что свежий воздух поможет ей развеяться. «У вас тоже обе ноги левые?» От неожиданности Лена пролила немного сока и оглянулась, увидев молодого человека, сидящего у стены рядом с выходом. Он покачивал ногой, держа в одной руке зажженную сигарету. В другой был фотоаппарат, ремешок которого был перекинут через шею молодого человека. «Не думала, что увижу здесь кого-то еще». Мужчина поднялся, затушил сигарету и протянул руку. «Вы имели в виду, что я напугал вас? Гарри. Гарри Эванс. Рад познакомиться с вами». Конец фразы прозвучал вопросительно. «Лена Томпсон», — ответила она и протянула ему руку. «Вы выглядите посредиземноморски, миссис Томпсон». Лена почувствовала, как к щекам приливает кровь, и поправила его. «Я мисс». «Приношу извинения, мисс Томпсон. Так вы не из этих краев? Спросил он и перехватил фотоаппарат другой рукой. «Как вам сказать?» Лена задумалась о том, как лучше объяснить свое детство. «Я родилась в Греции, но вообще я отовсюду». «Приятно познакомиться, Лена отовсюду». Гарри улыбнулся. «И как так вышло?» «Мой папа работал в странствующем цирке». «А вечер становится все интереснее», — сказал он, подсаживаясь к ней поближе. Лена почувствовала, что щеки ее предательски розовеют, и пожалела, что Оливия не пошла за ней. Не то чтобы ей не нравилась компания этого мужчины, просто было совершенно непривычно получать мужские знаки внимания. Прежде чем он продолжил разговор, она указала на его камеру. «Должно быть, сложно таскать на шее такую тяжесть». Гарри погладил фотоаппарат другой рукой и шутливо ответил: «Это единственная девушка, которая не против моей компании». Лена засмеялась в ответ. Этот мужчина ей определенно нравился, и в его присутствии она от чего-то сразу раскрылась и почувствовала себя комфортно. «Я фотожурналист в Daily Express. Вы когда-нибудь читали эту газету?» «Нет», — покачала головой Лена, — «но обязательно наверстаю». «Лучше не тратьте деньги», — он улыбнулся одними глазами. «Я же шучу. Просто шучу», — объяснил он, видя, что Лена напряглась. «Вообще, газета неплохая. Я в ней уже 6 лет. Большей частью пишу про Индию и движение за независимость». «Здорово», — вздохнула Лена, а тяга к путешествиям вновь захлестнула ее. Вот уже несколько лет она не выбиралась из города. «Да, мне тоже нравится», — кивнул Гарри. «Но мне надоело постоянно жить на чемодане, а потому я попросил, чтобы меня на время перевели сюда и дали поработать над местными сюжетами». Он поднес камеру к лицу, и прежде чем Лена сумела остановить его, сделал пару снимков. «Больше не делайте так», — сказала она, вдруг почувствовав себя совершенно обнаженной. Гарри улыбнулся. Мне сказали фотографировать каждую встреченную красотку, поэтому вы не против вернуться со мной в зал? Боюсь, что я очень плохо танцую. Лена прикусила нижнюю губу и нахмурилась. Гарри снял шляпу и протянул к ней руку. Я тоже. Так что насчет того, чтобы выставить себя неумехами, но вдвоем? В тот вечер они танцевали до тех пор, пока у Лены не заболели стопы. Гарри настоял на том, чтобы проводить Лену домой, но только после того, как они заскочат в один хороший турецкий ресторанчик неподалеку. Они сели рядом, а Лена рассказала ему истории из поездок по Венгрии, Эстонии и Франции, лакомясь оливками и нежным хумусом. Гарри объяснил, что «Дейли Экспресс» была одной из самых видных газет Лондона и что он один из главных фотожурналистов в отделе, отвечающем за Азию. А потому за прошедшие 5 лет запечатлел на фото историю конфликта в Западной Бенгалии, войну в Кашмире и убийство Ганди. Лене показалось, что это очень опасно и волнующе. Она сидела, очарованная историями, и ловила каждое его слово. Как объяснил позже Гарри, он полюбил фотографии, потому что они были единственным языком, понятным всем и каждому. Журналист может написать лишь на тех языках, которыми владеет. Но фотографии универсальны. Всего через день их случайная встреча переросла в настоящие отношения. Раньше Лена чувствовала себя смущенной из-за того, что шла одна всякий раз, когда Оливия тащила ее на какую-то вечеринку. Теперь же Гарри сопровождал ее всюду и так красиво ухаживал, как ни один мужчина до этого. Они могли ночами сидеть в уютном коктейль-баре в Сток-Ньюингтоне, отсматривая пленку. А если погода позволяла, то ездили в Брайтон на старенькой машине Гарри. Горячие от солнца камни местных пляжей приятно грели пятки Лены, пока Гарри купался в холодном, по ее меркам, море. Лене очень нравилось, что он много путешествовал, в отличие от большинства людей в ее окружении. Ее привлекало то, что он бывал в некоторых местах, где была и она сама, и что он говорил на двух языках. Но больше всего ей нравилось то, что он часто спрашивал ее мнение о чем-нибудь. Бывало, он готовил серию фотографий для очередного сюжета в газете и интересовался тем, что она о ней думает. Ничего подобного раньше с ней не было. Большую часть мужчин, с которыми Лена встречалась, волновал только ее внешний вид, а не мысли. И когда Гарри, наконец, сделал ей предложение, встав на колено около того самого здания, где они встретились 7 месяцев назад, и держа в ладони бабушкино кольцо, Лена без колебаний сказала «да». «В этой жилетке вам комфортно?» — спросила швея. Лена дважды моргнула, возвращаясь мыслями к Марджори и Оливии, которые все еще ждали ее ответа. «Да», — ответила она, рассматривая себя в зеркале. «Все просто прекрасно».